Глава 12. Эрика. После того, как гончих во главе с их предводителем увели и отправили в Айсхолл, мы так и остались стоять с Риком. Я грелась в его объятиях, тая от счастья и обмирая от одной мысли о том, что он снова может исчезнуть, пока над ухом не раздалось не очень деликатное покашливание. «И как это понимать?» – спросил Вейлор. «Чего ты прилипла к этому ушастому недоноску?» «Упс». Я медленно обернулась и окинула своего истинного ледяным взглядом. Он должен был как минимум проникнуться мыслью о том, что не совсем вовремя подал голос. Но саргоны никогда не отличались тактичностью. «Потому что я люблю его», — сказала я просто и неожиданно для себя покраснела. Пальцы Рика сильные вонзились в мою кожу. Я чувствовала его хватку даже сквозь толстый слой одежды. «Почему ты отчитываешься перед этим?» — спросил Стелларий и неожиданно развернул нас так, что я оказалась практически за его спиной. А сам он встал лицом к саргону, и это могло закончиться неминуемой потасовкой. «Потому что он мой истинный», — обреченно призналась я. Метка недавно проявилась. Рик медленно повернулся ко мне. «Брачная метка?» — спросил он, и в его голосе послышалось шипение. И я перестала чувствовать его руку на своей талии. И бездна побери, это было действительно скверно. «Вы уверены, что это надо выяснять прямо сейчас?» – спросила я. «Рика едва не убили». «Кас не причинил бы мне вреда», – отмахнулся Стелларий. «Но иначе до вашего руководства было не достучаться». «И как это понимать?» «Рик что, подружился с гончими? С теми, что растерзали столько драконов, а тех, кого пощадили, навсегда лишили магии?» Передо мной как будто стоял незнакомец. Я помотала головой, отгоняя навязчивые мысли. «Нет, он не мог». «Хочешь сказать, что трахалась с ним?» – спросил Рик, прищурив на меня глаза. «Ведь только после этого в вашем мире проявляется брачная метка». «А в вашем нет?» «Это больше не твое дело, ушастый. Отвали от нее!» – вмешался Вейлор, который до этого просто молча наблюдал. Его руки были сложены на груди, а на скулах выступили желваки. Кажется, до взрыва осталось совсем немного. Протяжно вздохнув, я вклинилась между ними. «Давайте проясним сразу». Я посмотрела сначала на Стеллария, потом на саргона, чтобы убедиться в том, что они меня услышали. «Даже не думайте ставить меня перед выбором. Я не собираюсь заниматься подобной ерундой». «Ерундой?» – качнул головой Рик, после чего горько усмехнулся. «Значит, вот что это было. Стоило мне уехать, как ты тут же прыгнула в постель другого и выбрала не кого-то, а самого большого мудака в Академии». «У меня слабость к мудакам», – пошутила я и закусила губу. «Было бы неплохо свалить с открытого места и обсудить наши семейные проблемы без лишних ушей. Но эти упрямые остолопы, похоже, не собирались никуда двигаться. А Рик, кажется, вообще думал о том, чтобы благословить нас с Вейлором и уйти в закат. Размечтался. Как будто я могла просто отпустить его после того, как он чудом снова ко мне вернулся». «Ты не ерунда», – сказала я раздраженно, радуясь, что саргон молча пыхтел от злости, но никак не комментировал. «Я же сказала, что люблю тебя. Разве это для тебя пустой звук?» «Значит, ерунда это я?» – не выдержал Вейлор. Я закрыла лицо руками и покачала головой. «Никто из вас не ерунда, но вы нужны мне оба, понимаете?» Парни переглянулись. «Я дам тебе все, что захочешь», – самоуверенно заявил саргон. «Этот ледышка тебе больше не понадобится. Признай, что трахается он так же уныло, как и выглядит». «Бездна!» И как они до сих пор не вцепились друг в друга? «Может, мы действительно отложим этот разговор?» Жалобно спросила я, потому что у нас уже появились зрители. Они смотрели на нас и тихо обсуждали. А один парень с фиолетовыми волосами даже делал ставки на то, чем все это закончится. Стелларий наконец обратил внимание на то, что нас окружало. «Хорошо», – процедил он. «Давайте тоже отправимся в академию». Я бросила быстрый взгляд на Вейлора. «Нам дали выходные», – сказал он. «Но запрета на посещение академии не было. Это просто меры безопасности». «Что случилось с Академией?» – поднял брови Рик. «Похоже, он не знал о пожаре». «Что-то случилось», – пробормотала я, неуверенная, что знала точную причину того, что произошло. Преподаватели пообещали разобраться, но никто не имел в виду, что нам расскажут о результатах. «Я отнесу тебя», – предложил Вейлор и, не дождавшись ответа, пошел прочь, чтобы у него было место для перевоплощения. «Серьезно?» – Стелларий осуждающе покачал головой. «С этим?» «Не начинай», – выдохнула я. «Мы с Линой едва не погибли, и мне надо было как-то снять стресс». «Погибли?» Светлые брови взметнулись вверх, после чего Рик нахмурился. «Я не знал об этом. И я тебе все расскажу, когда мы окажемся в Академии», – пообещала я. «Если нам опять что-то не помешает». Как оказалось, нашим планам действительно не суждено было сбыться. Но лишь отчасти. Глаза парня с фиолетовыми волосами, что стоял к нам ближе всех, внезапно остекленели. «Они все ближе!» – выкрикнул он и кинулся ко мне. Эрик перехватил его и, заломив руку за спину, аккуратно поставил на колени. Но парень, не пытаясь вырваться, продолжил кричать. «Они идут! Идут! Они уже так близко! Они...» Его голос прервал рев дракона. Как оказалось, терпению Саргона пришел конец. Взмахнув крыльями, он одним молниеносным движением обхватил лапой мою талию, и мы взмыли в воздух. Взметнувшийся снег залепил мне лицо. И когда мне, наконец, удалось немного протереть глаза, мы уже были высоко в небе. А следом за нами, стремительно набирая скорость, мчался огромный белоснежный дракон. К счастью, драконы не сцепились в воздухе, и мы благополучно добрались до Айсхолла. Ну, почти. Потому что мне все время казалось, что Вейлор разожмет когти, и я камнем полечу вниз. Я держалась за него изо всех сил. Я была так зла, что мечтала оторвать голову этому идиоту. Все равно он ею не пользовался. Зачем надо было меня хватать и тащить? Мы что, какие-то примитивные людишки? Едва не лопаясь от ярости, я немного остыла, оказавшись в сугробе. Саргон все же разжал когти и выгрузил меня на подлете к Академии, как когда-то сделал Стелларий. Я рычала, выбираясь из пушистой ловушки и испытывая острую потребность в насилии. У меня не было ни единой идеи, что мне делать с этими двумя парнями. Рик не был связан со мной никакими узами, но мое сердце выбрало его. А Вейлор? Это сложно было назвать влюбленностью, но к нему я тоже определенно что-то испытывала, иначе не злилась бы так сильно на его идиотский поступок. Ворота Академии были закрыты, но, конечно, распахнулись, стоило Саргону представиться охраннику, что находился с той стороны. Нас гостеприимно пустили внутрь. При этом я старалась держаться между парнями, все еще опасаясь драки. Возможно, это было слишком самонадеянно с моей стороны. Думать, что эти двое станут из-за меня ссориться. Истинная пара – это не приговор, а своего рода просто помощь в выборе наиболее удачного партнера для производства потомства. Если Вейлор в ближайшее время не помышлял о детях, он мог отказаться от меня так же легко, как и от любой другой своей одноразовой пассии. Но я любила четко знать, чего мне ждать от своего партнера. И если Вейлор Саргон собирался послать меня куда подальше, я хотела узнать об этом как можно скорее, чтобы не строить напрасных иллюзий. «Где твоя сестра?» – неожиданно спросил меня Рик. От неожиданности я остановилась. «Уехала по делам», – пожала плечами я. В хаосе, что творился в нашей жизни, у нас было не так много возможностей пообщаться. Когда мы с ней вообще разговаривали в последний раз? «Ты не знаешь?» – с беспокойством спросил Стелларий. «И чего он так заинтересовался Линой? Думаешь, она в опасности?» Сердце замерло в ожидании ответа. Но, к счастью, Рик ответил отрицательно. «Нет, просто странно. Если бы я нашел своего близнеца спустя столько лет, мы были бы неразлучны. Странно, что у вас не так». «Я привыкла быть одна», – честно ответила я. И тут все это сразу свалилось. Родной отец, который, оказывается, выжил, сестра и целый клан Варгас, которые меня приняли с распростертыми объятиями. «Не суди ее по себе», – вмешался в наш разговор Вейлор. «Вы с ней совершенно разные. Что ты вообще знаешь об Эрике? По крайней мере, я знаю ее дольше, чем тебя. И не по твоей ли вине ее отчислили из Кайхола?» Со злостью выдохнул Саргон. «Что? Откуда он это узнал?» «Я вообще не понимаю, как она позволила тебе приблизиться к ней после всего, что ты сделал. Не вы ли с дружками изводили ее все время, пока учились? И только потому, что она полукровка. Сирота, за спиной у которой не было могущественного клана или высокопоставленных родителей. Знаешь, Стелларий, такого мудака, как ты, еще поискать надо». Я ждала, что Рик не стерпит подобного и полезет в драку, но он бросил на меня виноватый взгляд. «Он прав. Я вел себя как мудак». «Это в прошлом», – отмахнулась я. «Я, знаешь ли, тоже не подарок». Вейлор покачал головой, хотя в глубине души, уверенно, он был согласен с моим мнением. В любом случае, какое это имело значение? Наверное, у меня действительно была слабость к мудакам. «Как ты оказался в компании гончих?» – спросила я, чтобы сменить тему. Мы стояли в коридоре на первом этаже академии. Вдоль одной из стен были установлены леса. Здесь полным ходом шел ремонт. И в воздухе нестерпимо пахло краской. «Давайте найдем более удобное место для разговора», – предложил Рик. Я понятия не имела, куда в этой академии теперь можно было податься. Половина жилых помещений сгорела, включая и нашу с Линой комнату. «Идите за мной!» Вейлор, бросив недовольный взгляд на Стеллария, направился вперед по коридору и вскоре свернул на лестницу. Там запах краски стоял еще сильнее. Видимо, рабочие только недавно приступили к ремонту. Мы поднялись вверх на несколько пролетов, И когда оказались на этаже, я с удовольствием вдохнула свежий воздух, что проникал из открытого окна. Покачав головой, Саргон захлопнул фрамугу. «Так краска еще дольше будет сохнуть», – пояснил он и повел нас за собой по длинному коридору. С одной стороны были новые, видимо, недавно установленные двери. «Что это?» – спросила я, оглядываясь по сторонам. «Это наше новое общежитие». Вейлор открыл одну из дверей и пропустил нас в просторную комнату, где из мебели были только кровати. Но я не сомневалась, что это временно, и к возвращению адептов здесь появится все необходимое. «Это твоя комната?» – поинтересовалась я. «Откуда он узнал о ней? Получил сообщение от руководства? Если захочу, будет моя». Саргон опустился на одну из кроватей и приглашающе похлопал рукой по месту рядом с собой. «И твоя тоже. Ты же как-никак моя истинная пара». «А Тайлер?» – спросила я. «А что Тайлер?» – насторожился Стелларий. И его тон не предвещал ничего хорошего. «Он тоже мой истинный», – осторожно ответила я и на всякий случай немного отодвинулась от Рика. Стелларий несколько мгновений рассматривал меня с нечитаемым выражением лица, после чего протяжно выдохнул. «Это все не так важно сейчас. Есть вероятность, что очень скоро нам станет не до выяснений, кто чья пара, потому что Веригии придет конец». «Что ты имеешь в виду?» Я шагнула к Рику, который прислонился к стене и сложил руки на груди. «Ты спрашивала, как я оказался в компании гончих?» Медленно произнес ледяной дракон. И от его тона у меня по позвоночнику прошла волна холода. «Они не те, кем кажутся. Они гораздо дольше знакомы с вашим миром, чем вы сами. У них гораздо больше сил и возможностей, чем мы могли себе представить». «Эти силы они украли у драконов», – едко заметил Вейлор. «Не все», – покачал головой Рик. «Каспиан не такой». «Каспиан?» – не поняла я. «Тот, что взял тебя в заложники и грозил убить?» «Это был спектакль», – отмахнулся Стелларий, «с единственной целью встретиться с правительством Веригии. Как видишь, у нас все получилось». «Так вы с ним заодно?» – Вейлор вскочил с места. В его взгляде была жажда насилия, но я снова вклинилась между ними. «Давайте не будем торопиться с выводами». Я устало покачала головой. «Рассказывай дальше, Рик». «Гончие перенастроили мой телепорт, когда я отправлялся в Алассар», – покладисто продолжил Стелларий. «В один миг я был в Веригии, а в следующий – в совершенно незнакомом месте, но уж точно не у себя дома. И передо мной стоял Каспиан, который даже не подумал скрыть от меня свою сущность. Но прежде чем я успел что-то предпринять, ударить его магией или выстроить щит, он сказал, что хотел бы поговорить. И я ему поверил». «Весьма опрометчиво», – сказал Вейлор. «Возможно. Но мой отец – посол, и дипломатия у нас в крови. Мы призваны договариваться». И Кас знал, кого перехватить, чтобы его план удался. Я зябко поежилась. От мысли, что это Каспиан мог оказаться злодеем и навредить Аларикусу, меня обдало холодом. Бездна, я могла всю жизнь быть уверена, что он просто вернулся домой и где-то там живет счастливо, и никогда не узнать правду. Но порыв припасть на драконью грудь и покрыть ее поцелуями пришлось подавить в зародыше. Пока мы не договоримся о наших общих границах, не было и речи о какой-то близости. С сожалением закусив губу, я протяжно вздохнула. «Зачем гончим нужна встреча с нашим правительством?» – спросила я и, повернувшись к Вейлору, подтолкнула его к кровати. «Сядь, пожалуйста, давай просто послушаем». «Уверена, что твой отец не был дипломатом?» – усмехнулся Саргон. «Ты так и норовишь выступить миротворцем». «Я готова выступить кем угодно, чтобы узнать, что творится в нашем мире. Все это мне слишком не нравится». «О, тебе не понравится еще больше», – качнул головой Рик. У него был такой вид, будто он был не против выпить. «Я не стану вдаваться в личные проблемы Каспиана, скажу лишь, что он хороший парень и хочет защитить наш мир от разрушения». «Откуда в нем столько благородства?» – я фыркнула, а Рик пояснил. «Он преследует свои цели, но во многом они связаны с тем, чтобы остановить нашествие гончих». «Ладно, допустим, значит, наш мир разрушится», – нахмурилась я. Хотя со всеми этими знамениями, что настойчиво преследовали меня в последние дни, уже можно было не удивляться. «Да, темный источник нестабилен, и в любой момент может произойти выброс силы». Мы с Вейлором переглянулись. «Они идут», – пробормотала я. «Тьма грядет. Я думала, это о гончих, но, может, это об источнике». «Кто идет?» – не понял Рик. «Ты же сам видел этого сумасшедшего». Я скрестила руки на груди, как будто это могло защитить меня от страшной правды. «В последнее время они попадаются мне все чаще и предупреждают о грядущей опасности». Может, речь и про гончих. Стеллари задумчиво обхватил пальцами подбородок. Диего подчинил себе драконов, и теперь в его распоряжении довольно сильная армия. «Армия драконов?» – не поверила собственным ушам. «Которые подчиняются гончим не по своей воле». «Но я все равно не понимаю, как это связано с темным источником. Он зачем-то нужен Диего». «Но использование этого источника приведет к гибели Веригии?» – спросил Вейлор. «Поэтому что-то пытается предупредить нас». Каспиан сказал, что в источнике Веригии есть жизнь. Именно поэтому он так нужен Диего. И мы должны были каким-то образом не дать Диего воспользоваться нашим источником. Но как, если у него, по словам Рика, целая армия драконов? «Похоже, этот вопрос возник не только у меня в голове». «А что, если источника не станет?» – спросил Вейлор. Стеллари пожал плечами. «Каспиан понятия не имеет, как его уничтожить. Более того, уничтожение источника еще быстрее приведет Веригию к гибели. Ведь возникнет дисбаланс сил. Поэтому он решил обратиться к вашему правительству. Он надеялся, что старейшие драконы знают, что произошло на заре времен, отчего темный источник ожил». «Фениксы», – выдохнула я, вспомнив рассказ сущности, которая вселилась в Вейлора. «Они пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти мир. Но что, если эта жертва в итоге вышла нам боком?» «И это жертвоприношение наполнило силой жизни темный источник?» – нахмурился Рик. «Мы можем поговорить с фениксами и узнать наверняка, что произошло». «Вряд ли. Фениксы погибли тогда все до единого, да?» Я посмотрела на Вейлора, как будто он мог знать ответ. Саргон сидел, опираясь одной рукой о кровать, а другую запустив в свою шевелюру. «Я никогда не слышал о фениксах», – сказал он. «А нас с Тайлером очень хорошо готовили, сами знаете к чему. Мы изучали историю Веригии углубленным курсом. И там не было ни слова об этой загадочной расе». «Мог ли кто-то уничтожить все воспоминания о них?» – спросил Рик. «Как известно, историю пишут победители». Саргон несколько мгновений размышлял. Судя по тому, как напряженно он нахмурился, в нем шла какая-то внутренняя борьба. «В главной резиденции клана Мару есть закрытая библиотека», – наконец сказал он. «И там есть практически вся литература, которую только можно представить. Но чтобы получить туда доступ, нужен очень веский и сложный повод». Что-то, на что нельзя найти ответ обычным способом. «Мне кажется, я знаю, что можно использовать как предлог», – медленно сказала я. «Поначалу я думала, что мне просто показалось, но чем дольше смотрела, тем больше убеждалась в том, что ни зрение, ни разум меня не подвели». «Что?» – заинтересовался Вейлор. Вместо ответа я начала раздеваться, скинула с себя теплую куртку, затем свитер, и лишь когда схватилась за подол туники, Рик попытался меня остановить. «Милая, не думаю, что сейчас подходящий момент», – покачал головой он. Усмехнувшись, я рывком стянула с себя верх, оставшись в одном спортивном топике. И прежде чем на меня посыпались новые вопросы, я повернулась так, чтобы оказаться спиной к обоим парням. Некоторое время в комнате царило задумчивое молчание, которое нарушил сиплый голос Рика. «Что это?» – спросил он. «Розы», – пожала плечами я. «Только ты делал мне эту татуировку с бутонами, а сейчас они все распустились». И в какой-то момент мне показалось, что комната наполнилась сладким, чуть приторным ароматом цветов. «Как это произошло?» – нарушил тяжелое молчание Стелларий. «Я ведь точно помню, что…» «Я тоже помню», – неожиданно грубо ответила я и опустила тунику, так как уже начала мерзнуть. Но после пожара рисунок начал меняться. Поначалу я не придала этому значения. Да и не до того мне было. «А у Лины рисунок изменился?» – нахмурился Рик. И я нахмурилась в ответ. Потому что не смогла вспомнить, говорила я ему об этом или нет. О том, что у нас с сестрой одинаковые рисунки. «У твоей сестры такая же?» – искренне удивился Вейлор. «Зачем? Это какой-то родовой знак?» «Скорее совпадение», – пробормотала я. «Вопрос не в этом. Я не знаю, как это понимать». «У меня есть предположение», – медленно произнес Стелларий. «Я нанес рисунок при помощи своей магии, и, возможно, она вступила в некое взаимодействие с твоей. Главное, чтобы не в конфликт». Я передернула плечами, внезапно почувствовав усталость. День выдался не из простых, а я даже не могла вспомнить, когда ела в последний раз. «Может, отложим все вопросы до утра?» Внимательно глядя на меня, предложил Вейлор. «Эрика устала». «Я не стала спорить. Надо, наверное, найти коменданта», – сказал Рик. «Выяснить, где теперь наши комнаты. раздобыть постельное белье и все необходимое. Это при условии, что этот процесс хоть как-то налажен», – почесал затылок Вейлор. «Официально у нас еще выходные, и всех адептов отпустили в город. Не всем есть куда пойти. Моя сестра без проблем оставалась здесь, и я не думала, что у нас с этим возникнут какие-то проблемы». «Большая часть помещений общежития была уничтожена, и сейчас в процессе ремонта», – сказал Вейлор. «Поэтому я предлагаю сэкономить нам время и силы и просто остаться здесь». «Ночевать втроем?» – хмыкнула я, уже представляя лицо коменданта, если он нас застукает. «Или Тайлер присоединится?» «Здесь 4 кровати», – нахмурился Саргон. «Места хватит». «Хватит-то хватит, но при мысли о том, что Рик будет рядом, а я не смогу к нему даже прикоснуться, мне хотелось оказаться как можно дальше от этой комнаты». «Хорошо», – пожал плечами Рик. «Давайте переночуем здесь, а утром выясним, куда можно переехать». Покачав головой, я направилась к дальней кровати, что стояла у окна. «Я отправлюсь за бельем и попробую раздобыть что-нибудь поесть», – снова будто прочитав мои мысли, сказал Вейлор. «А вы пока располагайтесь». «Да уж». Матрас явно был новым и упруго пружинил под моей уставшей задницей. Я сидела, упорно избегая взгляда Стеллария. Нам совершенно точно надо было поговорить, но я даже не знала, с чего начать. Но когда Саргон ушел, в комнате повисла не давящая, а какая-то уютная, ненапряженная тишина. И я могу понять, почему ты это сделала. Наконец, сделал первый шаг Рик. Он сел на кровать напротив моей и откинулся назад, оперевшись на руки. «Я много слышал о притяжении истинных пар. Возможно, метка появилась на твоем теле еще до того, как вы стали близки». «Я не спала с Тайлером», – криво усмехнулась я. «Но он связан со мной так же прочно, как и его брат. Насколько я понял, вы не обязаны быть с тем, с кем у вас проявилась брачная метка. Это просто как знак идеальной совместимости». Я кивнула. «К чему отрицать очевидное?» «Время прошло слишком быстро». Мы все так же уютно молчали, когда дверь открылась и в комнату зашел нагруженный вещами Вейлор. Он принес нам смену постельного белья и полотенца. «Я взял тебе 2 одеяла», он положил их рядом со мной и дразняще усмехнулся. «Но у меня есть отличный способ сделать так, чтобы они тебе вообще не понадобились». Началось. Саргон бросил быстрый, изучающий взгляд на Рика, но тот не повелся на провокацию. «Давай обойдемся без этого», – попросила я и, поднявшись, принялась стелить себе постель. Хорошо было бы сходить в душ, но я чувствовала себя слишком вымотанной, чтобы делать какие-то лишние телодвижения. Зато Вейлор, кажется, был полон энергии. Это еще не все. Скрывшись за дверью, уже через мгновение он вкатил в комнату тележку, на которой стояли несколько тарелок. По большей части там были бутерброды, причем приготовленные весьма искусно. «Это остатки после собрания совета старейшин», – пояснил Вейлор. «Надеюсь, вас это не смутит». «Меня уж точно. Мне доводилось быть и менее разборчивой в еде». Пробормотав благодарность, я начала сдержанно и культурно набивать свой желудок. Организм был мне за это благодарен, и глаза сонно слипались. «У меня нет пижамы», – вспомнила я, все еще не представляя, как пройдет наша ночь. Парни тоже перекусывали, не торопясь отправиться спать. И у меня было еще немного времени. «Не стесняйся», – великодушно разрешил Вейлор. «Спи обнаженный». «Ага», – размечтался. На удивление, Рик ему ничего не возразил. Неужели был согласен? «Вы понимаете, что мы должны временно отложить наши личные заморочки?» – не выдержала я. «Совсем! Веригия в опасности! Надо думать, как защитить ее!» «Этим как раз и занимается совет старейшин», – с набитым ртом пробормотал Вейлор. «Решают, что делать и как не дать Диего привести сюда армию драконов-марионеток». «Но избранные для спасения мира не они, а вы», – напомнила я. Саргон даже жевать перестал. «Думаешь, пророчество было об этом? Мы с Таем должны уничтожить гончих?» Я пожала плечами. «Тебе виднее». Вейлор отложил в сторону недоеденный бутерброд. Кажется, я испортила ему аппетит. «Тогда утром мы должны встретиться со старейшинами», – сказал дракон, – «и сопоставить информацию. Вряд ли они приняли твой рассказ о фениксах всерьез». Я ничего не могла сказать по этому поводу. «Если не приняли, нам придется действовать самим», задумчиво произнес Рик. «Что-то делать, чтобы спасти Веригию. Если здесь станет слишком опасно, отец силой отправит меня обратно в Алассар и лично проследит, чтобы я точно прибыл на место назначения и не смог вернуться». Я уставилась на него, но слов у меня не было. «Получается, наше воссоединение под угрозой? Нет, я не могла этого допустить». «Тогда утром поговорим со старейшинами», – утвердительно кивнул Саргон и нахмурился, глядя на Рика. «Свали с моей кровати!» Стеллари невозмутимо поднялся и пересел ко мне. «Тогда я буду спать с Эрикой», – улыбнулся он. И я с тоской оглядела свое односпальное ложе. Похоже, мои планы расположиться на нем в гордом одиночестве пошли прахом. Гостеприимно откинув в сторону одеяло, я начала раздеваться. Вейлор ничего не сказал, но я слышала его громкое недовольное сопение, пока он застилал свою постель. Но я уже слишком хотела спать, чтобы о чем-то спорить. Оставшись в одной тунике, я скользнула под одеяло и подвинулась, оставив место для еще одного дракона. Рик, ухмыляясь с видом победителя, лег рядом, и в тот же миг меня окутало его тепло. Что бы мы ни придумали, все это могло подождать до завтра. А до рассвета у меня была возможность насладиться, наконец, тем, что мой любимый дракон вернулся. С удовлетворенным вздохом я положила голову на грудь Рика и закрыла глаза, прислушиваясь к его дыханию и сердцебиению, и наслаждаясь его знакомым запахом. А в следующий миг стало ясно, почему Вейлор не возражал. Матрас жалобно скрипнул под его весом, когда еще один дракон забрался на мою кровать. Перешагнув через нас с Риком, он нырнул к стенке и бесцеремонно подвинул нас. Я оказалась зажата между двумя драконами. И Саргон оказался прав. Одеяло мне не понадобилось.